Глава 13. Мышиная возня. Пурга улеглась, отутюжив снежное покрывало, укутавшее землю так, что на нем не осталось ни единой морщинки тропинки. Лишь за одинокой путницей тянулась тоненькая цепочка следов. Варька с тоской вспомнила, как они путешествовали вдвоем с Никитой, как он защищал ее, как спас от серого волка. Чем больше она думала о брате, тем больше у него прибавлялось достоинств. Теперь все ссоры казались глупыми и ничего не значащими. «Только бы спасти Никиту от этой противной госпожи вьюги! Тогда я ни за что больше не стала бы с ним драться и ссориться!» Она едва передвигала ноги от усталости. Окажись рядом папа с мамой, они не узнали бы свою дочь. Варька не конючила и не капризничала, как обычно, а по колено, утопая в сугробах, отважно и упрямо держала путь в ту сторону, куда госпожа вьюга увезла братишку. Наконец девочка почувствовала, что больше не в состоянии сделать ни шага, и без сил опустилась на снег. «Сейчас я встану и пойду дальше, только минуточку отдохну». «Только полная тупица в путь пешком идти и решится!» «Ой, кто здесь? Может, мне показалось?» «Прославёшь ты дурачком, если вдаль пойдешь пешком!» На этот раз Варька разглядела юркого белого мышонка, но прежде чем успела ответить ему, он нырнул в снег и исчез, оставив торчать наружу только длинный хвост. В отличие от многих девчонок, Варька не боялась мышей. Ей даже нравились симпатичные зверьки с глазками-бусинками, но она терпеть не могла, когда кто-то дразнился. Маленького задиру стоило проучить. Девочка изловчилась и, ухватив дерзкого мышонка за хвост, выдернула его из снега, как морковку из грядки. «Ой-ой, ой-ой, ты чего хватаешься? А зачем ты дразнишься? Разве это дразнилка? Это же сущая правда. Умный не станет топить на своих двоих, если можно доехать с удобствами. Может, ты мне предложишь карету?» «Кареты нет, но если ты согласна на другой транспорт, я мог бы тебе помочь». «Конечно, согласна». «Тогда все в порядке. Мы как раз занимаемся перевозкой грузов и пассажиров. Это наше семейное дело, и заправляет всем мой отец, господин Мышак. Пошли, мы тебя вмиг доставим, куда пожелаешь». «А идти далеко?» «Нет, два шага». Варька сделала шаг, второй... и вдруг с треском провалилась под снег. Раздался писк, визг, гомон, а когда, наконец, все успокоилось, девочка увидела, что оказалась посреди площади игрушечного городка, как две капли воды, похожего на тот, что был в одной из витрин магазина «Детский мир». Здесь все было как настоящее. И крошечные домишки, сложенные из бревнышек, толщиной с прутик, и мостик через скованную льдом речку, и сани, которые могли с легкостью уместиться на ладони. Приглядевшись, Варька увидела на самом большом здании табличку с надписью: «Транспортная компания «Мышиная возня». Если ты собрался в путь, заглянуть к нам не забудь. Всех доставим, развезем, будь то ночью или днем». Это звучало заманчиво, и Варька заметно приободрилась. Пока она читала, на площадь стали стекаться живописно наряженные мыши. В армяках, в залихватских картузах. Мышки щеголяли в бархатных салопах и широких суконных юбках. Жители городка опасливо оглядывались по сторонам и переговаривались. «Интересно, что это было?» «Наверное, снеготрясение». «А может, наледнение?» «Нет, это небо упало на землю. Все к тому шло. Говорила вам, хорошим не кончится. Зачем же так мрачно? Скорее всего, на землю просто упала грузовая туча. Итак, который час? О, ага, без двух минут 12. Толстячок с седыми бакенбардами, который поспешил всех успокоить, несомненно, был сам господин Мышак. В ладно сшитом сюртуке он настолько выделялся из толпы, что сразу было видно, он тут самый главный. Рядом, опираясь на его лапу, стояла очаровательная белая мышка. А почему туча грузовая? Потому что нагружена громом и молниями. Вот и упала от тяжести. Это что за новости? Кто поставил посреди дороги столбы? Это не столбы, пап. Это я клиента привел. Все задрали головы и только теперь увидели, что они приняли за столбы ноги великанши. Варька присела на корточки, чтобы было удобнее разговаривать. А это правда, что вы можете меня подвезти? Тебя? Подвести? Конечно, можем. В чем вопрос? Но сначала надо тебя измерить. Так, где мой блокнот? Диктуйте мне список всего, что мы должны перевести. Какой список? Надо перевести только меня. Прошу не перебивать. Как-никак мы специалисты своего дела и лучше знаем, что нужно. Приступайте. Руки две. Ноги две. Голова, кажется, одна. Кажется или точно? Одна. Голове прилагается шапка меховая. У меня голова для того, чтобы думать, а не чтобы шапку носить. А зачем ты тогда напялила на нее шапку? Чтобы нас озадачить и сбить с толку? Вот еще. Больно мне надо вас озадачивать. Я вообще не понимаю, зачем вы пишете этот глупый список? Как зачем? Во всем должен быть порядок. А вдруг ты скажешь, что в пути что-то потерялось? Тогда мы достанем список и проверим, все ли в порядке. В жизни не слышала ничего глупее. Как может потеряться рука или голова? Не скажи. Говорят, люди часто теряют голову. Что будем делать с волосами? А? Считать поштучно? Не нужно считать мои волосы и вообще, сколько можно возиться? Когда же мы, наконец, поедем? Вопрос трудный. Видишь ли, после всех измерений мы пришли к выводу, что ты не влезешь ни в одну из наших повозок. Это я и без ваших записей знаю. Я думала, вы меня можете отвезти как-нибудь по-другому. Нет ничего проще. Мы привяжем тебя к нескольким повозкам и потащим волоком, как бревно. Я не хочу как бревно. Ну, на тебя не угодишь. В жизни не встречал такую привереду. Не расстраивайся, дорогой. Тебе нельзя волноваться. Это я должна расстраиваться. Если не можете меня отвезти, так сразу и скажите. Мы можем, только уж больно ты здорова. Поживись недельку на голодном пайке, похудей. Тогда и приходи. Так, во-первых, я вовсе не толстая, не то что некоторые. А во-вторых, я не могу попусту тратить время. Мне надо срочно спасти брата. Госпожа Вьюга увезла его к себе, и неизвестно, что с ним будет. Так ты идешь на выручку брату? Как это романтично! Дорогой, мы непременно должны ей помочь. Ты ведь такой умный. Придумай что-нибудь. Господин Мышак напыжился от похвалы жены. Он выпятил животик и, задумчиво теребя бакенбарды, погрузился в размышления. Но, к сожалению, ничего путного в голову не приходило. Однако признаваться в неудаче было не в его правилах. Когда слишком много мыслей, выбрать самую лучшую нелегко. Может быть, у кого-нибудь завалялась одинокая мыслишка? У меня! Давайте обратимся к господину Крысу. Ну, конечно! Именно это я и хотел предложить. А кто такой господин Крыс? Дожили! Какой позор! Молодежь уже не знает, кто такой Крис! Мама, она ведь иностранка. Господин Крис – это наша легенда. Он был знаменитым подпольщиком. Всю свою жизнь проработал в подполье. Начал с подвала в захудалом домишке лесника, а кончил королевскими погребами. Сейчас он на пенсии и пишет книгу о том, как ходил в разведку за кусочком сыра и за сухарями. Представляешь, однажды ему удалось раздобыть языка в желе. Чем же он может помочь? Как это чем? Он знает про все на свете и наверняка сможет помочь доставить тебя во дворец. Господин Крыс жил на окраине городка. Он был сухощавым и подтянутым, и в нем сразу чувствовалась военная выправка. Выслушав сбивчивую просьбу мышиной делегации, Крыс смерил взглядом Барьку. Ты напомнила мне мою молодость. Да, были дни. Золоченая карета, быстрые лошади и я на козлах. Если бы я не отвез тогда девчонку во дворец, она бы ни за что не вышла замуж за принца. Ты тоже хочешь замуж за принца? Нет, мне еще рано замуж. Я хочу вызволить своего брата из дворца госпожи Вьюги. Говорят, только вы можете мне помочь. Вне всяких сомнений. Ты обратилась по адресу. Но для этого нужна тыква, чтобы сделать карету. Вскоре ватага мышей прикатила огромную тыкву с оранжево-золотистыми боками. Такую спелую и красивую, точно с картинки. Все, затаив дыхание, ожидали, пока Крыс долго и придирчиво осматривал и обнюхивал ее со всех сторон. Наконец он снисходительно кивнул. «Пожалуй, подойдет. А теперь нужен еще один пустячок. Фея, которая превратит тыкву в карету, а меня в кучера». «А без феи никак нельзя?» «Конечно, нельзя! У кого-нибудь есть знакомая фея?» «Нет, знакомой феи у нас нет!» «Я всегда говорила, что девчонке поможет только чудо, иначе во дворец Вьюги не пробраться!»